с обидами позади. Ее мечта. Я хочу жить больше мегаполис, оставить в прошлом свой серый город. Страхи с обидами позади. Серые дома, одинаковые виды, словно напечатал их огромный 3D-принтер. Где-то во дворе тихо скрипнула калитка, белый шум в окне ты видишь в прямом эфире. Старый город вновь запутался в паутине. Когда упадет на землю последний листик, когда уйдет в ночь последняя электричка, шепот родных улиц больше ты не услышишь. Ее мечта. Я хочу жить больше мегаполис, оставить в прошлом свой серый город. Страхи с обидами позади. Ее мечта. Я хочу жить больше мегаполис, оставить в прошлом свой серый город. Страхи с обидами позади. Фразы из неона освещают необъятные билборды. Среди них ты как маленькая мошка, что летит на свет, не зная, что обожжется. Лучше полыхать, летая под ярким солнцем, чем никогда не знать, какой над тобой воздух. Не полетишь ты, если рожден был ползать, но от гусениц до бабочек всего лишь один кокон. Помни ее мечта. Жить больше мегаполис, оставить в прошлом свой сердце.